Действительно, внизу было человек 20, и все говорили громко, как на ярмарке. Мы сосчитали их по голосам. Вот Джон Коллинз пропищал. «Орудие для Франции мы положим здесь же в следующем месяце. Скажи, Виль, когда твой молодой дурак, это значит я, вернется из Лондона?» «Не знаю», — послышался ответ Вилли. «Кладите их куда вам угодно, мистер Коллинз. Мы все до того боимся дьявола, что не войдем в башню». Этот мошенник засмеялся. «А тебе, Виль, легко вызывать дьявола», — прозвучал другой голос, голос Ральфа Хобдена, который работал в кузнице. «Аминь!» — прогремел Себастьян, и не успел я схватить его, как он спрыгнул с лестницы, но сущий дьявол, и страшно заревел. Он заработал кулаками, они убежали. Святители, как они улепетывали! До нас донесся их стук в дверь харчевни колокол, тогда мы тоже пустились в путь. «Что делать дальше?» — спросил Себастьян, перепрыгивая через кустарник и поднимая при этом вверх свой коровий хвост. «Я разбил лицо честному Джону». «Поедем к сэру Джону Пильгаму», — сказал я. «Он единственный человек, который поддерживал меня». Мы отправились в Брайтлинг, промчались мимо сторожек сэра Джона, из которых сторожа собирались осыпать нас пулями, приняв за браконьеров. Разбудили сэра Джона Пильгама, усадили его в судейское кресло и рассказали ему обо всем, показав при этом коровью шкуру, которая все еще болталась на Себастьяне. Он хохотал до слез. «Отлично!» «Отлично», — сказал сэр Джон Пильгам. «Еще до рассвета дело будет решено. На что вы жалуетесь? Мастер Коллинз — мой старый друг». «Но не мой», — возразил я. «Когда я думаю, как он и ему подобные подставляли мне ножки и выживали меня из церкви, я задохнулся». «Ведь церковь была нужна им для другого дела», — мягко заметил сэр Джон. «И они помешали мне получить мои серпентины», — с жаром произнес Себастьян. «Получи я мои орудия, я уже пересек бы половину Западного океана. Теперь же серпентины проданы шотландскому пирату». «А где доказательства?» — поглаживая свою бороду, спросил сэр Джон. «Час тому назад я чуть не переломал себе о них ноги и слышал, как Коллинз приказал переправить их Эндрю Бартону». «Слова, одни слова», — протянул Пильгам. «Мастер Коллинз в лучшем случае лгун». Сэр Пильгам говорил так серьезно, что на одно мгновение в моей голове шевельнулась мысль о его участии в тайной торговле, и я заподозрил, что в Суссексе нет ни одного честного литейщика. «Ответьте во имя рассудка», — заговорил Себастьян, стуча по столу своим коровьим хвостом. «Чьи же эти орудия?» «Очевидно, ваши», — ответил сэр Джон Пильгам. «Вы явились с королевским приказом изготовить их, и мастер Коллинз отлил их на своем заводе. Если ему было угодно перетащить их в церковную башню, орудия очутились только ближе к главной дороге, и вы избавлены от части перевозок. Зачем видеть злой умысел в простом поступке доброго соседа, юноша?» «Боюсь, что я недобро отплатил ему», — заметил Себастьян, поглядывая на свой кулак. «Как же поступить с маленькими пушками? Они пригодились бы мне, но эти орудия не включены в королевский заказ». «Опять доброта. Доброта любящего человека», — продолжал сэр Джон. «Благодаря своему рвению служить королю и любви к вам, мастер Коллинз без сомнения прибавил эти два орудия в виде дара. Ах, вы треска! Разве это не ясно, как начинающийся теперь рассвет?» «Да, ясно», — согласился Себастьян. «О, сэр Джон, почему вы никогда не служили на море? На суше ваш талант пропадает даром». И он с нежной любовью посмотрел на него. «Я делаю все, что могу на своем месте», — ответил сэр Джон, снова погладил свою бороду и произнес громовым голосом, как всегда во время суда. «Но слушайте меня, вы, юноши, в полночь вы выделывали штуки, которых я не одобряю, бегали около харчевни, застали мастера Коллинза за его...» На минуту он задумался. «За его хорошими деяниями, который он желал до времени сохранить в тайне, и жестоко напугали его». «Верно, сэр Джон. Посмотрели бы вы, как он улепетывал», — заметил Себастьян.